«То есть бросить его в воду и смотреть, выплывет или утонет?» — уточнил Камацу. «Грубо говоря, да». «Этим способом я загубил уже много судеб, и наблюдать, как загибаются очередные недотёпы, больше не хочу». «Ну а в случае со мной?» «Твой случай, дружище, особый», — ответил Камацу, осторожно подбирая слова. «Ты, по крайней мере, умеешь стараться. Насколько я наблюдал до сих пор, ни одного заказа ты еще не выполнил спустя рукава. В диком рабстве воятеля текстов ты покорно влачишь свою ношу. Почему? Да потому что любишь само это занятие, что я не могу не ценить. Любовь к печатному слову — важнейшая составляющая писательского ремесла». «Но этого недостаточно». «Разумеется, одного этого мало. Необходимо еще и нечто особенное. Любая фишка, которая заставит меня вгрызаться дальше, а не откладывать книгу в сторону. И если уж говорить на чистоту, из всех авторов я выше всего ценю лишь тех, кто заставляет лично меня читать, не отрываясь. Отложил книгу в сторону — все, значит, больше не интересно. Но разве не так? Очень просто. И никаких объяснений не требуется». Тенго выдержал долгую паузу и лишь затем раскрыл рот. «Ну а в рукописи Фукаэри вас что-нибудь заставило читать, не отрываясь?» «Ну, да, конечно. Эта девочка определенно улавливает что-то важное. Трудно сказать, что именно. Нечто, совпавшее с душой читателя. Мы ведь оба с тобой это почувствовали, согласен? Но все-таки, дружище, признайся, то, что она улавливает нутром, гораздо сложнее, чем ей удается выразить». «Иначе говоря, ей не выплыть». «К сожалению», — кивнул Камацу. «И поэтому она не войдет в шорт-лист?» «А вот здесь погоди». Скорчив замысловатую гримасу, Камацу сцепил на столе ладони. «Здесь мне нужно очень точно сформулировать задачу». Тенго взял со стола чашку с кофе, заглянул в нее, вернул на стол. Камацу все молчал. «Вы хотите сказать, — уточнил Тенго, — что ваша немного другая идея превращается в генеральный план?» Камацу поглядел на него с одобрительным прищуром, как смотрит преподаватель на подающего надежды ученика, и неторопливо кивнул. «Именно так». Характер Камацу являл собой нечто трудноопределимое. Что у этого типа на уме, ни с лица, ни по интонациям в разговоре не считывалось, хоть тресни. Да и сам он, похоже, развлекался, наблюдая, как окружающие блуждают в том дыму, что он напустил. Человек, безусловно, острого ума, он не оглядывался на мнение остальных и принимал решения, руководствуясь исключительно собственной логикой. Он никогда не щеголял своей эрудированностью без нужды, но прочел уйму книг и был настоящим экспертом в самых разных областях человеческой жизни. Помимо знаний как таковых, он обладал и редким чутьем на людей и на тексты, которые те сочиняют. И хотя его суждения часто строились на предвзятостях, свои предвзятости он считал важным фактором для определения истины в последней инстанции. От природы немногословной Камацу терпеть не мог тратить время на лишние объяснения, однако при необходимости мог изложить свое мнение доходчиво и логично. И если, по его разумению, того требовала ситуация, становился язвительным до садизма, без ошибки нащупывал самые слабые стороны собеседника и пригвождал его парой коротких и точных слов. Как людей, так и тексты он оценивал во многом исходя из личных пристрастий. Счастливчиков, которым он дал в жизни зеленый свет, всегда было несколько меньше, чем бедолаг, которых он забраковывал. Неудивительно, что люди платили ему той же монетой. Тех, кто его недолюбливал, всегда было несколько больше тех, кому он был симпатичен. Такой расклад, впрочем, самого Камацу вполне устраивал. Насколько мог видеть Тенго, этот тип любил свое одиночество и от всей души развлекался, наблюдая за тем, как именно его уважают, а как ненавидят. Явно из тех упертых, чье жизненное кредо сводится к лозунгу: «Силу духа в тепличных условиях не закалить». 45-летний Камацу был старше Тенго на 16 лет. Один из редакторов толстого литературного журнала, достаточно известный в издательских кругах, и наглухо закупоренный во всем, что касается личной жизни. С кем бы ни общался он по работе, беседа никогда не переходила на что-либо персональное. Откуда Камацу родом, в какой среде вырос, где проживает сегодня, было Тенго неведомо. Сколько с ним ни болтай, подобных вопросов не всплывало ни разу. Пренебрежительно отзываясь о литературных авторитетах, Камацу умудрялся обескураживать собеседников настолько, что те отдавали ему свои рукописи, покорные как овечки. В итоге он всякий раз собирал свой редакторский портфель из авторов, известных достаточно, чтобы его журнал процветал. Так ему удавалось оставаться в центре внимания, даже не пользуясь ничьей особой любовью. Ходили слухи, что в 60-м году Камацу, учась на литфаке Токийского университета, входил в оргкомитет студенческого неповиновения. В 1960 году по всей Японии прокатилась волна студенческих протестов против войны во Вьетнаме и заключения нового соглашения о безопасности между Японией и США. Студенты отказывались посещать лекции, захватывали университетские городки, строили баррикады и сопротивлялись полиции. Лидером этого движения стал Токийский университет с его оргкомитетом студенческого неповиновения, куда входили наиболее активные бунтари-студенты, а также несколько радикально настроенных преподавателей.